Юлия Резник. Верная. Евгения. Евгения Александровна, мы приехали. Я тут припаркуюсь, да? Голос водителя выводит из задумчивости. Перевожу взгляд на уже съехавшую к обочине машину сопровождения и оборачиваюсь назад, где за нами следует еще одна. Губы кривятся в улыбке. Где мы припаркуемся, давно уже решено охраной. Свой вопрос Костя задает скорее из чувства такта, что я ценю. Да, конечно. Подтверждаю, словно без этой вялой отмашки, мы развернемся и рванем прочь. Шины размеренно шуршат по гравию. Им здесь отсыпана обочина вдоль высокой бетонной стены, с тянущимся поверху украшением в виде колючей проволоки. Зона как зона. Насколько я вообще могу об этом судить? Впереди высокие металлические ворота, выкрашенные ядреной зеленой краской. У ворот собралась толпа. «Журналюги уже понаехали», – озвучивает мои мысли водитель. «Вычислить тех нетрудно. У кого-то на груди болтаются камеры, кто-то держит в руках микрофон. Молча отворачиваюсь к окну и опускаю стеклоподъемник. В салон врываются приглушенные голоса, смешки и раскаленный влажный воздух. Наверное, это чушь, но мне кажется, будто здесь особенный аромат. На ум приходит слово «казённый». Так, наверное, пахнет безнадёга. И дураку понятно, что здешних сидельцев ничего хорошего впереди не ждет. А впрочем, может, они не замечают совсем, чем дышат. Я же улавливаю здешние запахи. Как всякий зверь улавливает незнакомое. Как душно. Жалуюсь, хотя, казалось бы, чего роптать. Закрой окно и дыши кристально чистым рафинированным воздухом с легкой отдушкой дорогого парфюма. Кто же тебе мешает? Вокруг болота, Евгения Александровна. Их тут столько, что не пройти, не проехать. Не знала. Да я бы тоже не знала, у меня жена из этих мест. Только Костик замолкает, как с грохотом открывается железная дверь. Журналюги все бросают и спешат наперерез вышедшему с охраняемой территории зоны мужчине. Кислород в моих легких заканчивается прежде, чем я понимаю, тревога ложная. Это не мой подопечный, а какой-то незнакомый парень. Он прячет лицо под низко натянутой на глаза бейсболкой и шагает вперед, не оглядываясь, да и вообще не глядя по сторонам. Его никто не встречает. Может, не дождались? Вот, например, как моего будущего начальника. А может, его в принципе не было кому ждать. Влага болот налипает на лицо густой липкой пленкой. «Евгения Александровна, вы бы окошко прикрыли. Кажется, к нам идут». И правда. Очевидно, журналисты наконец сообразили, за кем могли прислать такой солидный кортеж. Тру виски, про себя прикидывая количество метров, отделяющих нашу машину от ворот. Судя по всему, здесь метров 100, не меньше. И эти 100 метров ему придется пройти под прицелами камер и тычущихся в лицо микрофонов. Меня передергивает. Не дождавшись, что я закрою окно по-доброму, водитель делает это сам. Да-да, я в курсе, что ничего не решаю. Все мои действия продиктованы сверху. Даже сейчас в ушах звенит голос отчима. Что-то не так, Евгения? Этот голос, как всегда, холоден и строг. Но я давно уже выросла и могу ответить, не дрожа, как перепуганный заяц, внятно сформулировав свои мысли. Я просто не понимаю, зачем мне ехать к черту на рога, чтобы просто его встретить. Это же 400 километров. Вот и хорошо. В дороге как раз будет время, чтобы ввести нашего сидельца в курс дела. У тебя все? Отчим бросает нетерпеливый взгляд на часы. У меня еще совещание в Центробанке. Что мешает мне это сделать в офисе, когда он хоть немного придет в себя? Мой голос ровен, хотя хочется заорать. Твою ж мать, папа! Мне с самого детства велено называть отчима именно так. Человек вышел на волю после почти 6 лет отсидки. Дай ты ему хотя бы дух перевести. Дай ему смыть с себя тюремную вонь хотя бы. Нам не нужно, чтобы он приходил в себя. Отчим поднимается из кресла, опирается мясистыми ладонями о шикарный стол из морённой коральской березы и вот так, надо мной нависая, придавливает взглядом. Горозия, тёртый калач. Нужно понять, что у него на уме. Это тоже твоя задача, Евгения. Проблемы нам не нужны. Я думала, он освобождается для того, чтобы решать проблемы, а не для того, чтобы их создавать. Не могу удержаться от замечания. Никогда не знаешь, как будет. Отрезал отчим, давая понять, что дальше спорить с ним бесполезно. И вот я здесь, за 400 километров от дома. Окно плотно прикрыто, воздух на комфортных плюс 20, но мне все равно жарко, будто внутри что-то медленно тлеет. Возможно, мое нетерпение. Костя. А давай-ка попробуем прорваться на территорию. Что вы, Евгения Александровна? Это ж режимный объект. Закатываю глаза. Когда это нас интересно останавливало? Правила созданы для простых смертных. А мы тут все небожители. Усмехаюсь. Все же попытайся. Не надо нам перед прессой маячить. Как я и думала, спустя 10 минут и пару коротких переговоров посредством висящей на ухе водителя гарнитуры нам разрешают въехать на территорию. Ворота с лязгом захлопываются, отсекая наш кортеж от всего остального мира. Я выхожу из машины. Здесь откуда-то берется сквозняк. Волосы взметаются над головой и падают на грудь. Раздраженно отбрасываю их за спину и нетерпеливо оглядываюсь. Где-то я вычитала, что для осужденных вроде Горозии существуют специальные элитные тюрьмы. Усмехаюсь, потому как ничего элитного здесь и в помине нет. Клумба с редкими чахлыми бархатцами и высохшей в камень землей. Барачного типа унылое здание. Провалы зарешеченных окон в зеленых, местами облупившихся и рассохшихся рамах, в которые, должно быть, страшно дуют зимой. Я ёжусь так, словно посреди лета ощущаю этот пронизывающий до костей холод. Отсюда хочется сбежать через минуту. О том, что мой новый начальник после этапирования из СИЗО провел здесь почти 5 лет, и я стараюсь не думать. Кто-то принимается громко улюлюкать. Наверное, выйти из машины было не самым моим разумным решением. С другой стороны, ну не нападут же на меня на территории охраняемой зоны. Пальцем поправляю очки на переносице. Нервы натягиваются тем сильнее, чем дольше минут проходит. Ожидание наскучивает предсказуемо быстро. Голову печет, горло пересыхает, то ли от этой жары, то ли от несвойственного мне волнения. Хочется сжаться, спрятаться, чтобы перевести дух. Но я держу эмоции в узде. Мне еще понадобятся силы. Как же все это не по-человечески долго? А как ему? Наконец, в будке КПП замечаю какое-то движение. Я застываю, кажется, вырастая высокими каблуками в утоптанную кирзовыми сапогами землю. Мучительно хочется все отмотать назад. Вернуться в себя, в свой кокон, в свой выстраданный покой. Но дверь открывается, и я понимаю, что покой теперь мне только снится, хотя сразу его даже не узнаю. Нет, он все так же высок, очень высок, выше меня на целую голову. А ведь я не из дюймовочек. Лица не вижу, он прячется под капюшоном уродливого свитера. Господи боже, на дворе под 40, а он в свитере. Почему? И часом не он ли делает фигуру Горозии такой массивной? Тот Серго Горозия, каким я его запомнила, был поджар, скорее даже сух. Отмираю, делаю шаг вперед. Все ж каблуки вросли в землю только в моих фантазиях. На деле же ничего подобного, естественно, не происходит. С удивлением понимаю, что Горозия никуда не торопится. Достает из кармана сигарету и, закуривая, принимается о чем-то болтать с человеком в форме, прямо не сходя с порога пропускного пункта. Неужто за столько лет не наговорился? Или по-прежнему считает себя такой важной задницей, которую весь мир, не то что мы с Костиком, подождет. Усмехаюсь и отвлекаюсь на телефон. Осиротевшие за день моего отсутствия подчиненные обрывают мессенджеры. Я уже знаю, пришлось поинтересоваться, когда тот или иной из них появился. Мне много что пришлось узнать, чтобы не попасть впросак самой и не поставить в неловкое положение Горозию. За 6 лет, что он провел за решеткой, мир стремительно изменился. Важно было понимать, какие новшества Сергей Зурабович успел застать, а какие ему только предстоит освоить. Мессенджеры, к счастью, входят в первую категорию. Пока я отвечала на самые важные сообщения, Сергей Зурабович, очевидно, наговорился. Не решаясь сразу поднять глаза, я замечаю сначала его ноги в каких-то жутких мокасинах. Почему он не надел ничего из того, что я ему отправила? Голенище джинсов и простецкий целлофановый пакет с барахлом. Почему-то этот пакет в его руках особенно врезался в мою память. «Добрый день». Не знаю, как смогла это произнести вслух. Горло сжимается, будто колючая проволока забора, прикинувшись мне на шею, затянулась удавкой. «Да, точно. Добрый. А вы...» «Я ваш заместитель в новом проекте». «Чёртов капюшон. Под ним ничего ведь не рассмотреть. Пальцы чешутся, так его снять хочется». «Вот как? А что у вас, заместитель, привело в такие дальние края?» «Меня Евгения зовут». «Евгения Александровна». Он криво улыбается. И снова тянется за сигаретой. Подкуривает обычными спичками. Язычок пламени освещает лицо и руки. Грубые, с коротко стриженными ногтями и шершавые даже на вид кожи на костяшках. «Но мне, очевидно, представляться не надо. Так что я хотел бы получить ответ на свой вопрос». «Что?» Он затягивается. «Вас сюда привело. Желание составить вам компанию в длинной дороге?» Накидываю варианты. Горозия молчит и смотрит на меня, не мигая. Почему-то в голове всплывают слова «время над ним не властно». Но это полная чушь. Наша зона не чертов спа-курорт. Годы, проведенные в ней, никого не красят. И Горозию тоже. В противовес погрузневшей фигуре его лицо, наоборот, заострилось. Кое-где на нем обозначились морщины, и только взгляд. Взгляд остался прежний, волчий. Такой глянет, возникает одно желание – упасть перед ним на спину и завилять хвостом, которого нет. Что ж, его дух не сломлен, и это хорошо. Это просто великолепно. Не верю. Голос тоже совсем другой. В нем больше нет бархатистых южных ноток, что магнитом притягивали к Горозе и баб. Теперь в нем есть некоторая хриплость, что неудивительно, учитывая, сколько он курит. Чувствую, как мокро становится в подмышках. И это в тончайшей блузке из натурального шелка. И я не знаю и знать не хочу, как ему в свитере. Провожу тыльной стороной руки по лбу, стирая испарину. Давайте в машине поговорим. Предлагаю я, кивком указывая в направлении заботливо распахнутой водителем двери. Сергей Зурабович затягивается настолько, что фильтр шипит и отходит, чтобы дисциплинированно выбросить окурок в урну, а потом садится в салон. Я же медлю несколько секунд, чтобы собраться с силами, и присоединяюсь к нему лишь тогда, когда эта задержка уж слишком нарочито затягивается. Мне поручено поздравить вас с освобождением и передать, что вы можете обращаться к... Закатываю глаза. С любой просьбой. Наверху не ждут, что вы присоединитесь к работе тут же, но я совру, если скажу, что у нас есть время на раскачку. Горозия молчит и, не снимая чертового капюшона, скрывающего его, глядит в окно. Где-то там, не солоно хлебавшие, остаются репортеры. Мимо пробегают пожухшие пыльные свечки тополей, а за ними поля, поля и никаких болот, из-за которых, как я думала, мне не дышится. Даже если мы будем гнать как ненормальные, на дорогу уйдет по меньшей мере 3 часа. Мы так и будем молчать? Впрочем, если он хочет, так может даже и лучше. Едем где-то уже 10 минут, когда Сергей Зурабович резко бросает. «Остановитесь». Естественно, его никто не слушает, только я, так и не сумев расслабиться, вскидываюсь. «Зачем? Что такое?» «Парня подберем». Я оглядываюсь. По дороге бредет тот самый молодой человек, что вышел раньше Горозии. «Это ваш друг?» «В зоне нет друзей». «Да остановите вы чертову машину. До города хоть его подбросим, ливень заходит». «Удивительно, но это действительно так». Буквально за несколько минут небо, по которому бежали редкие облака, все ж до линии горизонта затянуло свинцово-серым. «Костя, остановись». «Ну не сюда же его, Евгения Александровна». Горозия отрывается от спинки, смахивает капюшон рукой и весь напрягается, будто готовый вцепиться в глотку тому, кто посмел ему возразить. «Сюда не надо, и так не развернуться». Сглатываю я. «Пусть ребята его подберут, да, Сергей Зурабович?» Горозия, чуть помедлив, кивает и, снова отвернувшись к окну, отдает еще одно распоряжение. «И температуру понизьте. Жарко, как в сауне». «Вообще-то нет. Но спорить я не решаюсь».